а каждый удар, нанесенный мне, роняет и твой престиж. Но скоро, скоро они не посмеют так обращаться со мной. Мы не останемся в этом унылом вере на краю света. Могущественные люди и самые сильные бронзовые станут искать наших милостей. Тебя ж будут чистить, скрипсти, умащивать маслом, холить и нежить. Ты увидишь, они еще пожалеют. Веки Придитты были плотно сомкнуты. Из ноздрей со слабым свистом вырывался воздух. Килара бросила взгляд на раздутый живот королевы. Она плотно поела и, пожалуй, будет спать долго. Я не должна позволять ей так наедаться, прошептала Килара, качая головой. Но в тот момент, когда когти дракона вонзились в очередную жертву, она испытывала странное, необъяснимое, притягательное чувство, словно горечь всех обид, оскорблений и неутоленных желаний вытекал из нее вместе с кровью животного, орошавшей траву пастбищ. Ее рука снова начала гореть. Она отряхнула куртку из толстой кожи. Песок и пыль покрывали едва подсохшие царапины. Внезапно Килара ощутила грязь, отвратительную грязь, пыль, песок и пот, которые покрывали ее тело. Еще она почувствовала усталость. Ей надо выкупаться и поесть, и пусть Ранелли разотрет ее и умастит свежим маслом. Но сначала она даст кое-какие поручения Брекке, этой маленькой, благонравной Брекке. Она подошла к ее хижине сзади, со стороны окна и услышала шепот. Это был мужской голос. В ответ раздался тихий смех Брекки. Килара замерла пораженная. «Радость?» «Да, радость и удовлетворение» звучали в этом смехе. Она заглянула в окно, не опасаясь, что ее обнаружат. Глаза Брекки были прикованы к лицу мужчины, стоявшего перед ней. «Снор? И Брекка?» Коричневый всадник поднял руку и с такой нежностью погладил прядь волос, упавших на щеку девушки, что Килара больше не сомневалась, совсем недавно эти двое были любовниками. Ее раздражение, почти остывшее, вспыхнуло снова. Холодный, яростный гнев охватил Килару. Брекка и Фнор. Фнор, который столько раз отвергал ее милости. А теперь Брекка и Фнор. Килара отодвинулась от окна, и Кант решил не беспокоить своего всадника. Глава 10. Раннее утро, зал орфистов в Холде Форд. Полдень, Холд Телгар. Робинтон, мастер-орфист Перна, надел новый камзол. Прикосновение мягкой ткани к коже было таким же приятным, как и ее глубокий зеленый цвет, радующий глаз. Он повернулся из стороны в сторону перед зеркалом, проверяя, как лежит одежда на плечах и груди, и остался доволен. Видимо, мастер-ткач Зурк учел его привычку сутулиться. Полы камзола не провисали и не задирались. Позолоченный пояс и нож отлично гармонировали с новым платьем. «Ножи! Ох уж эти поясные ножи!» Недовольная гримаса Робинтона отразила неприятные воспоминания. Он пригладил волосы и шагнул назад, чтобы осмотреть штаны. «Да, мастер-кожевник Белестан превзошел себя. Грубая и неяркая кожа цепи была тонко выделана и окрашена зеленым, точно под цвет камзола. Оттенок башмаков был темнее. Они мягко обнимали ступни и икры орфиста. Зеленый. Робинтон усмехнулся про себя. Этот цвет не в почете ни у Зурга, ни у Белездана. Хотя получить соответствующий краситель не составляет труда. «Со временем мы избавимся от нелепых суеверий», — подумал Робинтон. Он выглянул в окно, проверяя, высоко ли поднялось солнце. Сейчас оно стояло прямо над хребтом Форд. Следовательно, в Телгаре полдень, и гости уже начинали собираться. Ему надо подождать обещанного транспорта. Трон из Форд Вейра неохотно согласился выполнить его просьбу. Хотя по традиции, освещенной сотнями оборотов, глава орфистов мог требовать помощи от любого вейра. На северном небосклоне появился дракон. Робинтон взял теплый плащ. В одной нарядной одежде он не выдержал бы леденящего холода промежутка. Перчатки и свою лучшую гитару, упрятанную в войлочный чехол. Насчет нее он испытывал некоторые колебания.